Билибина ткнули лицом в пол и протащили по всему асфальту одиночной камеры, пока лицо не превратилось в сплошную ссадину. Затем его еще раз подняли и бросили в угол лицом в пол. Тоже с разными вариациями было применено ко всем шлиссельбуржцам. Бориса же за то, что в первый день он бросился на Синайского с угрожающе поднятыми скованными руками, начальник велел наказать еще и особо поркой. На это Борис ответил голодовкой. Когда он объявил об этом, надзиратели пришли в необыкновенно веселое настроение. Подумать только, такой мозгляк, истощенная тень человека, полутруп, а туда же голодовку. Еще чего не придумаешь ли? Надзиратели хохотали, держась за бока. Однако к Борису присоединились и остальные шлиссельбуржцы. Все они отказались принимать пищу. На пятые сутки голодовки Борис свалился. На седьмые его пришлось отправить в тюремную больницу. Его поволокли туда на одеяле. Голова его при этом моталась из стороны в сторону, билась о пол. Служители тюремной больницы хотели поднять Бориса, положить на койку, но старший надзиратель Калафута не разрешил. «Пускай сам встанет!» Борис ослабел от семидневной голодовки, не мог встать. Но лишь после ухода надзирателя Калафуты служители больницы помогли Борису лечь на койку. После Бориса в тюремную больницу стали приносить и остальных шлиссельбуржцев. Все они были наполовину мертвы. Голодовка кончилась на 17-е сутки. Трудно поверить, что Борис, такой слабый, больной, истерзанный предыдущей расправой, вынес 16 суток добровольно на себя принятой пытки голодом. Возможно, даже такая страшная голодовка дала бы лишь малоощутимые результаты, а то и вовсе осталось бы без всяких последствий. Но в это время произошло событие, непредвиденное истязателем из Орловского централа и грозившее им большими неприятностями. Каким-то непостижимым образом, можно сказать, чудом, прорвались из тюрьмы на волю два письма Николая Билибина с подробным описанием всего того, что было учинено в Орловском централе над 14 заключенными шлиссельбуржцами. Письма эти были напечатаны в Париже, сперва в русском нелегальном органе, а затем и по-французски в легальной парижской прессе. В Петербурге 64 депутата Государственной Думы внесли запрос министрам юстиции и внутренних дел о зверских истязаниях, результатом которых были голодовка и самоубийство среди заключенных. Прогрессивная русская печать опубликовала этот запрос и в течение некоторого времени широко обсуждала его. Скандал получился оглушительный. Все это несколько умерило рвение истязателей в Орловском централе. Не то чтобы они вовсе прекратили пытки и избиения. До этого, конечно, не дошло. Они не столько ослабили свои кровавые действия, сколько законспирировали, перестраховали их. Можно определить это так. До этого времени истязания совершались почти открыто, изливались на заключенных широко, щедро. Раззудись, плечо, размахнись, рука. Теперь эту деятельность стали скрывать, наводить на нее невинный грим. Побои, пытки, истязания? Какой вздор! В первый раз об этом слышим. Большая смертность среди заключенных? Что поделаешь, тюрьма? Вот взгляните, отчет по тюремной больнице Орловского централа. В графе причины смерти приведены врачебные диагнозы. Видите? Пневмония, туберкулез, цинга. Что поделаешь, тюрьма? Спокон веку это типические тюремные болезни. Не мы их выдумали. А это врачебное заключение по поводу самоубийства. Что поделаешь? Классические тюремные происшествия. Вешаются, вскрывают себе вены. Не с нас это началось, не нами и кончится. Да, все это было. Было и не было. Бывало так, но бывало и иначе. Конечно, от пневмонии заключенных не убережешь, в особенности, если, как в Орловском централе, применять осенне-весеннюю пытку холодом. При одеялах из легкой бумажной материи, да при широко распахнутых настежь окнах, которые запрещено запирать под страхом избиений. Как в такой обстановке обойтись без поголовных заболеваний пневмонии?